несколько раз морозными утренниками, как побудку, устраиваемую немцами в одно и то же время, Воронцов слышал, как играл в деревне этот аккордеон. А вечером немцы хором пели под его аккомпанемент свою любимую «Лили Марлен». С приближением Рождества за нейтральной полосой пьянствовали все чаще, а потому музыкальный инструмент в ходу был почти каждый день. Добрушин еще раз погладил темно-зеленый бархат инструмента, хотел было потрогать клавиши, рука его замерла. Клавиши сияли опрятной белизной, а рука связиста не отличалась чистотой. И он только усмехнулся и по-хозяйски защелкнул замки футляра. Воронцов посмотрел на тело немца, вытянувшееся на полу между печью и стеной, на его правую руку с присохшей кровью и грязью. Рука все так же, неподвижно и твердо, будто исполняя последний ритуал, лежала на стальном шлеме. Подумал, а ведь именно он по утрам мог играть на этом аккордеоне незнакомые красивые мелодии, может быть, тоскуя о ком-то. Но уже через мгновение он забыл и об аккордеоне, и о мертвом немце, и о его залитой кровью руке на стальном шлеме. Воронцов со связными двигался в цепи второго взвода. Время от времени он останавливался, слушал звуки боя, по-прежнему не стихавшего в дебриках. Похоже, немцы решили не покидать свой опорный пункт, или их все же окружили и добивали. Теперь оттуда доносились частые удары легких противотанковых пушек. Петрову и Нелюбину сейчас там не сладко. С минуты на минуту он ждал возвращения связного. Позади взвод Одинцова тащил ротный обоз, боеприпасы. С третьим взводом продвигался взвод ПТО и санитарный обоз. Хотя сама Веретенницына сейчас наверняка находилась правее, где вступил в бой первый взвод. Он за нее волновался больше, чем за свои взводы. Как там она управляется с ранеными? Все-таки женщина. Воронцов вытащил из-за отворота шинели карту. Амельяновичи, если обстоятельства не изменят их маршрута, и если темп марша останется прежним, окажутся прямо перед фронтом его роты через час-полтора. Связной, посланный к дебрикам в первый взвод, и ефрейтор из боевого охранения по фамилии Рогоза прибыли одновременно. Рогоза доложил, что группа сержанта Черепанова дошла до рубежа Безымянного ручья. Справа первое озеро, переходящее в болото. Слева участок дороги. Окопы у дороги контролируются одиночным легким ПТО, пулеметным расчетом и курсирующей танкеткой с крупнокалиберным пулеметом. Когда подошли к дороге, на ней наблюдалось оживленное движение в сторону Яровщины, но через несколько минут поток транспорта и передвижение пеших колонн резко прекратились. В глубине слышатся звуки танковых моторов. Звуки удаляются к Яровщине. «В боестолкновение не вступали?» — спросил Воронцов ефрейтора. «Нет, мы подошли незаметно и замаскировались примерно в 50 метрах от поворота дороги, двумя группами, вот здесь и здесь, чтобы в случае необходимости простреливать весь участок дороги и одновременно держать на прицеле и артиллеристов, и пулеметчиков». И Рогоза показал на карте место, где залегло боевое охранение. «Как ведут себя немцы?» «Спокойно, уверенно. Такое впечатление, что наш прорыв мало их волнует, хотя танки, судя по звукам моторов, отходят в глубину. Ждут подкрепления. Возможно, к пулеметчикам присоединилось отделение, вооруженное винтовками и автоматами. Оно пришло со стороны Амельяновичей. Отсюда, пешим порядком, сразу же принялись долбить землю. Окапываются? Окапываются? Значит, уходить не собираются. Похоже, что нет». Затем доложил связной, прибывший с левого фланга. Во взводе Петрова двое убитых и четверо раненых. Двоих из них на санитарных санях отправили в тыл. Немцы дерутся за каждый дом. В бой вступили орудия дивизиона ПТО. Именно при их поддержке был подавлен дот, который не давал возможности подойти к дебрикам с западной и северо-западной стороны. «Что соседи?» «Седьмая рота ворвалась в деревню чуть раньше нас», — пояснил связной, «и сейчас овладела большей частью домов. Мы удерживаем три постройки северо-западной стороны. Перед нами по фронту каменный амбар. Там три пулемета и минометы. Основной огонь оттуда». «Связь седьмой с Нелюбиным есть?» «Есть. Их лейтенант к Петрову прибегал. Решали, как обойти дот». «Передай Петрову следующее. Первое. Пусть немедленно попытается отсечь немцев от леса. Второе. О своих действиях пусть доложит командиру седьмой роты и увяжет с ним все вопросы взаимодействия, иначе может попасть под огнем своих. Третье. После выхода из боя в дебриках немедленно следовать за нами в район Безымянного ручья и Большака на Амельяновичи. Деревню зачистит седьмая. У нас для этого сил нет». Связные получили распоряжение и ушли. Воронцов окликнул Добрушина и приказал: «Давайте связь со штабом батальона, Василий Фомич». Солодовникова нужно было оповестить о том, что восьмая вышла к дороге, что дорога под усиленной охраной, что данными о том, какие силы противник сосредоточил в глубине горловины, он не располагает, и что, выходя на дорогу с целью перехватить ее и закрепиться, опасается удара именно оттуда, что бойцы боевого охранения докладывают о звуках танковых моторов примерно в полукилометре от первого озера. «Вышел к дороге! Подтверди, Воронцов, что вышел к дороге в квадрате 16!» Тотчас послышался в наушниках голос комбата. «Докладывает восьмой. Вышел передовым охранением к Большаку под Олежь Емельяновичи. Соседи справа и слева отстали. Кроме того, один взвод вынужден был оставить на проведение блокады населенного пункта Дебрики. Взвод из боя еще не вышел». «Атакуй, Воронцов, дорогу! Атакуй, пока они там не опомнились и не расставили вдоль Большака танки!» Что ожидал услышать Воронцов от капитана Солодовникова? Батальон в наступлении, разведданных, похоже, нет. Артподготовка проведена вслепую. Воронок накопали по лесу порядочно, а вот дебрики до сих пор берут. Полторы роты там топчутся, и дот ковыряли уже с ближней дистанции, когда положили перед ним часть взвода. Продвижение вперед других рот тоже идет вслепую. Где противник? Где его оборона? В какой он силе? Никакими данными об этом штабы не располагают. И вот, наконец, одна из рот вышла к дороге. Что прикажет комбат ее командиру? Конечно, атаковать участок дороги по своему фронту и овладеть им, при том, что других успехов ни у батальона, ни, возможно, у полка пока нет. Овладение участком дороги под Олежь и Емельяновичи можно расценивать как определенный успех. Фузелерный полк, который уже третью зиму зимовал на Восточном фронте, принадлежал к числу лучших полков вермахта, воевавших в зоне ответственности группы армии «Центр». Один из старейших. Полк имел свою историю. Был сформирован как мушкетерский еще при Курфюрсте Карле Теодоре Палатинате. Участвовал во многих походах, в том числе в 13-летней войне и в Великой войне, как немцы называли Первую мировую. Полк всегда пользовался расположением влиятельных особ, которые в разные времена являлись его попечителями. Курфюрсты, короли, президенты, фюреры – все они, управлявшие германскими землями в разные периоды истории, благоволили этому полку и возлагали на него свои надежды, которые полк всегда старался ревностно и свято оправдать на поле боя. Но вряд ли полк когда-либо переживал времена более тяжелые, чем те, в которых оказался в середине 20 века в России. Вторую мировую войну он начинал блестяще. Победа за победой, дождь железных крестов за личную храбрость, хорошее довольствие, отпуска домой и прочее. Все это осталось позади. Теперь, к декабрю 1943 года, он потерял 90% своего личного состава, с которым в июне 1941 года форсировал реку Буг, пересек границу СССР и ринулся к Минску, Вязьме и Москве. 90 из 100 его храбрых солдат и опытных офицеров лежали теперь на воинских кладбищах у белорусских и русских дорог, в городских скверах, на живописных лужайках в оккупированных селах, возле школ и сельских клубов, в которых когда-то размещались госпитальные палаты и операционные. Пополнение, прибывающее из внутренней Германии, а также из дивизий, дислоцированных в Югославии, Франции и Норвегии, уже не могли покрыть убыль. Новички, которых раньше не призывали по различным причинам, в том числе и по причине слабого здоровья, не закрывали дыр, образовавшихся после гибели ветеранов и ранений, несовместимых с дальнейшим исполнением солдатского долга перед рейхом. И фузелерный полк, в котором на чье-то место немногим больше полугода назад прибыл Шутцебальк, был уже не тем полком, но все же по-прежнему продолжал оставаться одним из лучших. Он прочно удерживал несколько десятков километров фронта, правда, в основном благодаря резервному полку прорыва, который в виде трех мобильных групп числом до батальона располагался за спиной фузелеров и в любую минуту был готов броситься ему на помощь. Вот и теперь, когда русские прорвали фронт на участке одного из батальонов полка, уничтожив опорный пункт и вторую линию траншей, батальоны второго эшелона, усиленные танками, бронетранспортерами с установками крупнокалиберных пулеметов, артиллерией, в том числе и самоходной, выстроились в боевой порядок в горловине между болотами и ждали появления противника. Когда русские сорокопятки начали долбить их последний дот, Бальк сразу понял, что им тут не удержаться. Один из снарядов влетел в амбразуру, разбил опорные бревна и своим исчез в противоположной стене. Дот сразу наполнился пылью и запахом каленого металла. Третий номер, стоявший с запасным стволом в руках, рухнул на земляной пол, не издав ни звука. В его добротной стеганой куртке на спине зияла дыра, как будто парня проткнули колом. Из раны торчали осколки костей и багровая слизь, совсем не похожая на кровь. Первый раз на войне Бальк увидел убитого орудийным снарядом. Не осколком, а именно снарядом, бронебойной болванкой калибра 45 мм, которыми Иваны стреляют по танкам и бронетранспортерам. Теперь они стреляли из пушек в людей. Видимо, у них было достаточно снарядов, чтобы перебить их здесь, укрепившихся в этой деревне, и своих длинноствольных противотанковых орудий калибра 45 мм. Перебить по одному, как отстреливает снайпер пулеметный расчет. «Уходим! Быстро снять со станков пулеметы и отходить к крайним домам!» — скомандовал Бальк пулеметным расчетом. Фельдфебеля Гейнса нигде не было видно, и командование арьергардом он принял на себя. Солдаты подчинялись беспрекословно, все понимали, что кто-то должен отдавать распоряжения, потому что исполнять их было куда легче, чем думать за всех. Свой шпандау Бальк нес сам, короткими перебежками под пулями, оба расчета миновали расстояние в 30-40 метров, отделявшее дот от первых домов деревни. Через несколько минут к ним присоединилось и прикрытие, двое солдат, вооруженных карабинами. Все это время, пока они перебегали по тропе к крайнему дому, стрелки прикрытия вели огонь по русским, лежа у входа в покинутый дот. Весь огонь Иванов, в том числе и двух сорокопяток, которые русские выкатили на прямую наводку, в эти минуты был сосредоточен на бегущих. Их счастье, что русские стреляли в это время по ним бронебойными болванками. Болванки с воем пролетали мимо, проламывали бревна домов, вспарывали снег под ногами. Но в бегущих не попала ни одна. Видимо, к такому повороту событий русские артиллеристы оказались попросту не готовы. Подносчики снарядов либо перепутали, либо просто не успели поднести к орудиям нужные заряды. Пара-тройка осколочных, и все они, покинувшие ДОТ, лежали бы сейчас в снегу, с перебитыми ребрами и оторванными конечностями. Им навстречу из-за дома выскочил фельдфебель Гейнце. Бальк вздохнул с облегчением, когда командир рядом, любое положение, даже самое скверное, кажется не таким страшным. Командир сейчас примет правильное решение и все поправит. «Веди своих ребят туда!» И Гейнце указал на каменный сарай, стоявший в глубине деревни среди старых сосен. Бальк вбежал в просторное здание сарая. Внутри пахло мукой. Здесь до недавнего времени работала мельница. Когда деревня оказалась на линии фронта, оборудование демонтировали и вывезли в тыл. Конечно, за то, что они бросили ДОТ, не проявили должного упорства при защите. Ему, Бальку, еще предстоит отвечать перед командованием. Фельдфебель Гейнце ни словом не обмолвился о брошенном им ДОТе. Взводному все было ясно. Хорошо, если отвечать придется гаупману Фицу. Тот опросит очевидцев и сделает свои выводы. Но не дай бог попасться кому-нибудь из штаба полка, кто носит партийный значок. Начальство, которое само не лежало под пулями Иванов, любой отход с занимаемых позиций склонно расценивать как уклонение от боя. Неудачи теперь все чаще начали списывать на солдат, на усталость армии. Как будто они, солдаты, виноваты в том, что Рейх уже не может восполнить потери в ротах и батальонах до требуемого штата. Впрочем, ему и всем, кто рядом с ним, в этом выстуженном каменном сарае, стены которого изнутри словно звездкой, обметаны тонким слоем муки, наплевать на то, что будет после боя. «Пауль, туда!» — крикнул он Брокельту. И тот побежал к узкому оконцу бойницы в торцевой стене. Следом за ним двое солдат потащили коробки с лентами, запасные стволы и станок для МГ-42. Вдвоем с Буллертом они установили свой пулемет прямо в дверном проеме. Буллерт трясущимися пальцами запихивал в приемник конец металлической ленты. Бальк тем временем заваливал свободное пространство входа разным подручным хламом. Здание сарая, по всей вероятности, было выстроено еще в прошлом веке. Советская власть так не строила. Полуарочные окна, почти идеальная кладка фасада, усиленные углы, соразмерно утяжеленные небольшими выступами. На окнах решетки, замысловатая узорная ковка. На дверях ручки, замки и петли, в которых повторяется все тот же рисунок и мотив, что и на решетках, и в очертаниях всего здания. Такой сарай мог бы стоять и в городе. Обходя деревню, Бальк всякий раз останавливался перед этим строением. Он с восхищением осматривал его и не мог понять, каким образом такое чудо появилось здесь, в глухомани, среди болот и нищеты. И это тоже была Россия. Но сейчас предстояло думать о другом. «Решетки — это хорошо. Не обязательно у каждого окна ставить солдата», — подумал Бальк. «Только как мы отсюда будем уходить?» Оставалась только дверь, но она выходила не на восток, не к лесу, а на запад, в сторону дороги, по которой сейчас бежали сюда русские. Бальк лег за пулемет. Брокельт уже вел огонь в сторону гряды сосен, где тоже мелькали фигурки в белых камуфляжах. Иваны выскочили из-за изгороди и бросились к одиноко стоящей бане, вниз, в ольхи. От бани до каменного сарая оставалось метров 50. И закрепись они там, в окна тут же полетят гранаты, а через мгновение после гранатной атаки жди их самих. Бальк быстро поймал в прицел троих бегущих и срезал их первой же очередью. «Порядок, Арним!» — похлопал его по плечу Буллерт. «Отобьемся, дружище! Если они не подведут орудия и не примутся выкуривать нас отсюда, как выкурили из ДОТа!» «Так и будет!» — ответил он не отрывая глаз от опустевшей улицы. Среди подстреленных им на пустыре двое оказались ранеными. Они кричали и барахтались в снегу. Один из них пытался тащить второго, но сил ему не хватало. Он бросался в снег, отлеживался, потом снова пытался тащить товарища. Добивать их никто не решался, но и наблюдать за ними становилось тягостно. «А ну, дай-ка им еще пару очередей», — сказал второй номер. Бальку достаточно было взглянуть на него, чтобы тот на время замолчал. Брокельд тоже прекратил стрельбу. Судя по возне у окна, расчет менял перегретый ствол. Для этого им понадобилось минимум 3-4 минуты. Иваны за это время могут подойти на бросок гранаты. Бальк высунулся из-за своей примитивной баррикады, чтобы взглянуть на гряду сосен левее сарая. Одинокая фигурка в коротком белом полушубке мелькнула среди сосен. Бальк перекинул пулемет на ящик и прицелился. Мелькающий среди сосен нагнулся, немного повозился и потащил раненого к дому. Дом и надворные постройки чернели ниже и дальше по улице. Если стрелять, то надо стрелять именно сейчас, когда Иван, утаскивающий раненого, еще не отполз туда, где сосны стояли чаще и где он мог найти укрытие от пуль. Но в движениях его Бальку показалось что-то странное. «Да это же женщина!» И он убрал палец со спуска. «Ты странно ведешь себя в бою!» — прохрипел, сплевывая тягучую слюну Буллард. «Странно? Не замечал? А ты присмотрись, не забывая о своих обязанностях!» — холодно ответил Бальк, давая понять, что тема исчерпана. Сзади привстал на корточках их наблюдатель и принялся в бинокль осматривать открывающееся перед ними пространство. После гибели Починьски, которого они так и не донесли до пункта сбора раненых, расчету дали другого наблюдателя. Тот скользнул линзами по белому пространству перед сараем, по бане внизу, по зарослям ольховника. Вернулся, еще раз осмотрел раненых, удостоверился, что опасности для них они уже не представляют, повернул бинокль левее к гряде сосен и замер. «Это женщина!» — сказал он первому номеру. В его тоне было нечто, что Бальк уловил безошибочно. «Передовая, фронт день за днем вылущивает, как мышь зерна из колоска, из человека все человеческое, оставляя в нем набор необходимых инстинктов, функций, благодаря которым солдат может оставаться вполне полноценным солдатом. Стрелять, когда это необходимо, бежать вперед или бежать назад, когда это тоже необходимо, не бросать раненого товарища, а это необходимо всегда, заботиться об исправности оружия и пригодности окопа. Что еще? Пить, есть, иметь возможность согреться и уснуть хотя бы на пару часов. Женщина? «Что она там делает?» «Санитар! У Иванов их много! Почти в каждой роте!» «А ну-ка, Арнольд, дай сюда бинокль!» И Буллард протянул руку в сторону наблюдателя. Солдата, сменившего в их расчете третьего номера, Эрвина Починьски, звали Арнольдом Штриппелем. Родом он был из Кёльна. «Точно, девка!» Буллард даже привстал. «Вот бы увидел ее сейчас наш папаша Гейнсе!» «Убери-ка голову, приятель!» — сказал ему Бальк. «Второй номер мне нужен до конца этого боя!» Бальк и без бинокля видел, что это женщина. Вот, она почему-то оставила свою ношу, села на снег, поправила сбившуюся на затылке шапку на белом меху и на четвереньках поползла за сосну. Там лежал еще один раненый, и она принялась перевязывать его. Похоже, ни того, ни другого бросать она не хотела. Тащила, выбиваясь из сил, обоих. По очереди, от сосны к сосне, словно понимала, что за нею следят из сарая, с любопытством наблюдают поверх прицелов, и что если она утащит одного, этого минутного исчезновения ей не простят. Почему Иваны ей не помогают? Бальк ждал, что соседний расчет вот-вот заменит ствол, и тогда Пауль снова откроет огонь по гряде сосен. Это был его сектор. Запретить ему стрелять туда, где только что атаковали русские, он не мог. Но наверняка Пауль сам видит, кто перед ним в соснах. Пусть сам решает, как поступить. Это его война. «Война», — размышлял Бальк, — «оставляла им небольшую возможность для личного выбора, но все-таки оставляла, и выбор чаще всего был небольшой, между жизнью и смертью, а значит, выбирать почти не приходилось». Два месяца назад, в лесу под Оршей, когда ему сунули в руки чужую винтовку и поставили в шеренгу отделение, которое должно было расстрелять старика и его слабоумного сына, Бальк тоже мог выбирать, и тот выбор был менее жестким, между совестью и честью солдата вермахта и бесчеловечным приказом Вестфальца, командовавшего расстрельной группой. Только и всего. Что мог сделать с ним тот ветеран, унтер, с нашивкой «Вестфальский гренадер»? Да ничего, сказал бы что-нибудь оскорбительное, и в строй вместо Балька поставил другого. Доложил бы потом Гауптману. Но дальше начальника поезда это бы не пошло. Но Бальк остался в строю. Там он выбрал выстрел. Быть может, им владело чувство мести за тех парней, которых они вынесли из вагона и сложили на перроне в Борисове. Но старик с сыном не имели к той истории никакого отношения. Был еще один миг для выбора, когда Бальк обнаружил в повозке под подстилкой немецкую фляжку. Если бы он не показал ее унтер-офицеру, тот, скорее всего, отпустил бы тех бедолаг домой. Но Бальк поступил так, как предписывалось поступить солдату вермахта. И теперь перед глазами стоял старик. Губы его сводила гримаса надвигавшегося ужаса, а голова дергалась, как будто существовала сама по себе, отдельно от туловища. И эти подергивания оказались насмешкой над солдатами, обступившими обреченных. Седая голова русского насмехалась над их оружием, над командой, которую отдавал унтер-офицер, и над исходом, который уже предопределен. Она теперь насмехалась над одним из тех, кто стоял в шеренге. «Интересно», — внутренне поморщился Бальк, «думает ли еще кто-нибудь из тех, кто стоял тогда рядом с ним, о том же? Или старик приходит только к нему?» «Возможно. Ведь во время расстрела напротив старика стоял именно он, Бальк. Вестфалец все рассчитал и поставил их друг напротив друга». Русская металась среди сосен, как загнанная охотниками оленуха. Там у окна щелкнула крышка приемника, но выстрелов не последовало. Прекратили одиночный огонь и стрелки, занимавшие позиции у оконных проемов. Все наблюдали, как оленуха перетаскивает раненых. То одного, то другого. От сосны к сосне. Прячет их за толстыми стволами вековых деревьев, чтобы в случае возобновления огня ни одна из пуль не задела их, а сама снова выскакивает на чистое, легко простреливаемое пространство и бежит, чтобы затем на несколько метров ближе к спасательным постройкам перетащить очередную свою ношу. «Пали!» — вдруг скомандовал Вестфалец, и палец Балька машинально лег на спуск. «Нет, выбор, пусть он и невелик, но все же есть. И он, значит, для них здесь, лежащих на затоптанном снегу и мерзлой земле под пулями, очень много. «Пали!» — орал Вестфалец. И его слышали все, засевшие в каменном сарае и наблюдавшие за русской. «Нет, черта с два, тебя здесь кто послушает?» — со злорадством подумал Бальк. «Это тебе не Оршанский лес. Здесь другие правила. Здесь передовая. И если еще посмеешь орать», — мысленно припугнул унтера Бальк, — «получишь штык в задницу». Бальк пристально наблюдал за ней. Он даже успел дать ей имя. Оленуха. Очень даже похоже. Так она выручает своих оленят. Вдруг он поймал себя на мысли, что не просто восхищается этой русской, которая так бесстрашно и храбро в одиночку выполняет свой долг, но любуется ее движениями. Старик с трясущейся седой головой исчез. Что ж, значит, он пришел в себя, уже хотя бы не галлюцинирует. Может отчетливо видеть перед собой предметы и цели, не путает их с воображаемым и реально оценивает обстановку. Обстановка пока лишена серьезной опасности, и поэтому можно понаблюдать за русской. «Карл!» — вдруг раздался голос Пауля. Тот, обернувшись в глубину сарая, окликал одного из стрелков. «Скажи, положа руку на сердце, твоя Берта так сможет?» «Вряд ли», — ответил Пауль. «Разве что встать на четвереньки, когда я об этом попрошу, или когда ей самой так захочется». Раздался смех. Здесь, в сарае, ни раненых, ни убитых еще не было. Двоих убитых они оставили там, в домах, где хозяйничали уже русские, двоих или троих в доте. О мертвых можно уже не думать, оставить их мертвым. Взвод ушел в сторону сторожки, чтобы занять оборону там и оттуда поддержать их отход. Но что-то, видать, у них не заладилось. Позиции в окрестностях лесной сторожки молчали. Значит, русские опередили их или оттеснили в глубину леса. Аккордеон унесли ушедшие к сторожке. Папаша Гейнса приказал не бросать старика Луи. «А мне больше нравится, когда женщина сверху», — мечтательно сказал Буллард, — «когда она тушит свечу». «Это как?» «Это очень просто, сынок, особенно для нее. Если ты такое еще ни разу не пробовал с женщиной, то будешь в восторге, если, конечно, выберешься отсюда, и тебе Иваны не отстрелят яйца». «Я уже в восторге», — и спрашивавший глубоко втянул ноздрями воздух, будто пытаясь почувствовать среди иных запахов запах женщины. «И не пытайся это представить, сынок, особенно здесь и сейчас, в двух шагах от Иванов. Ты только все испортишь». «Он обнюхивает ее», — сказал один из стрелков, кивнув карабином в сторону своего товарища, который переспрашивал по поводу тушения свечи. Снова послышался смех. От окон сквозняками стало растягивать по всему пространству сарая табачный дым. Многие, пользуясь внезапной паузой, закурили. Это успокаивало нервы. «Свиньи», — подумал Бальк, — «так говорить о своих женах». Но он знал и другое, иначе выжить в этом аду невозможно. Непартийные же лозунги им произносить здесь и сейчас, в этом выстуженном сарае под прицелом у Иванов. «Ты правду и чувствуешь, сынок?» — окликнул стрелка Буллард. «Если бы вы не курили!» — с той же серьезностью ответил тот. «Перестань! Она не для тебя! Ты для нее слишком коротышка! Даже если она согласится, ты не сможешь достать до нее, и кому-то из нас придется приподнимать тебя и держать на нужной высоте, возможно, даже двоим. Это позор не только для вермахта, но и для всего Рейха!» Снова раздался дружный смех. «Я ее взял бы иначе», — сказал стрелок, не отрываясь от окна. «Ты ее уже берешь. Я знаю, сынок, ты такую красотку не упустишь. Скажи, ты ее уже раздел?» «Почти». «Я знаю, ты справишься. Но скажи, если она сейчас согласилась только так, как любит Берта, кого бы из нас ты взял в помощники? Любой из нас с удовольствием согласился поддержать тебя в трудную минуту на нужной высоте. Нельзя допустить, чтобы эта славянка почувствовала, что у тебя настоящего арийца чего-то не хватает». «Ну хорошо, я подумаю». «Назови, сынок, лучших из нас. Будь справедливым. Не бери пример с папаши Гейнса». Болтовня Буллерта, похоже, действовала на солдата бодряюще. Когда помощник адвоката был в ударе, взвод его слушал с тем же восторгом, что и голос Лейл Андерсен. Сегодня, похоже, он пребывал именно в таком приподнятом настроении. Балька иногда коробил грубый солдатский юмор третьего номера, но лучше было слушать сальности Буллерта, чем стрельбу русских пулеметов. «Ну вот», — — проворчал второй номер и протянул Бальку бинокль. «Я так и чувствовал, что наша коллективная мастурбация окажется недолгой. Они подводят пушки. Сейчас начнется!» Нелюбин передвигался вперед в общей цепи и видел всю картину происходящего боя. Вначале оба его взвода, задачей которых было охватить дебрики с востока и юго-востока, попали под плотный минометный огонь. Кондратий Герасимович сразу погнал взводы вперед, и они оказались на опушке леса, когда минометчики не успели еще как следует пристреляться. Поэтому-то и досталось второму взводу, который двигался во втором эшелоне. «Эх, Гудилин-Мудилин!» — морщился старшина Пересвятов, оглядываясь в поле, где густили взрывы мин. «Куда ж он прет? Не мог переждать, пока они выдохнутся!» Нелюбин смотрел на гибель взвода младшего лейтенанта Гудилина молча. Ничего сделать уже было нельзя. Артиллеристы двигались немного правее, их взводный оказался предусмотрительней. Как только ударили минометы, он повернул обе запряжки назад, загнал лошадей с орудийными передками и орудиями во враг и пока не показывался оттуда. Но вскоре Нелюбин разглядел в снегу две черные точки. Одна тут же полыхнула огнем, и в деревне сразу занялась крыша одного из строений. Именно откуда-то оттуда, из-за крыши этого дома и соседних построек, били минометы. Началась дуэль артиллеристов и немецких минометчиков. Нелюбин приказал взводам рассредоточиться, наметил для каждого из них ориентиры для атаки и махнул автоматом. «Вперед, ребята! Пока артиллерия стреляет, они огня не перенесут!» Прошли метров 100. Пересвятов захватил крайние дома и закрепился там. Тут же расставил свои пулеметы, снайперов и повел огонь в глубину дебриков. Минометы прекратили обстрел, но вдруг ожил дот, находившийся возле дороги. Первый взвод сразу залег. Нелюбин видел коренастую фигуру лейтенанта Мороза. Взводный перебегал от холмика к холмику, но поднять людей так и не смог. Плюхнулся в снег, то ли понял, что все усилия его бесполезны и надо ждать изменения ситуации, то ли получил пулю. «Эх, ёктыть!» — лихорадочно соображал Нелюбин, оглядывая поле боя и ища выход. «Не надо было в лоб на деревню лезть, обошли бы ее и придавили взводами второго эшелона. Приказ, вот те и приказ, третью зиму воюем, а все людей суем в лобовые атаки. Одна надежда на богов войны». И тут над белым курганом дома вздыбился черно-белый куст взрыва. «Ага, значит, ни одной пехоте нынче воевать». И Нелюбин уже веселей посмотрел в поле, где залег один из его взводов. В середине дебриков стрельба разгоралась все сильнее и сильнее. Там атаковал взвод старшины Пересвятова. Поднялся второй взвод и, изменив направление, начал подтягиваться к лесу. «Гудилин все же соображает», — мысленно похвалил младшего лейтенанта Нелюбин. «Теперь предстояло выручать лейтенанта Мороза». Артиллеристы методично долбали дот. Похоже, стреляли бронебойными. Курган дымился. Один пулемет замолчал. Очередная трасса прочертила свою пологую стремительную траекторию и исчезла в амбразуре. Взрыва внутри не последовало. «Эх, ёктыть!» — подумал Нелюбин. «Если бы осколочным!» «Но осколочным так точно не выстрелишь!» Однако после прямого попадания прекратил огонь и второй пулемет. По стежке в сторону крайних домов бежали пулеметчики. Нелюбин тут же выстрелил в сторону залегшего правого взвода из ракетницы. Красная сигнальная ракета описала пологую дугу и растаяла, оставив в небе едва различимый черный прерывистый след. И тотчас увидел коренастую фигуру Мороза, вскочившую из снега прямо напротив дымящегося кургана. «Жив, сукин сын!» — радостно подумал вслух Нелюбин и побежал в сторону крайних дворов, уже очищенных от противников взводом старшины Пересвятого. Добежал до хлевов, заскочил за угол и сразу же оглянулся в поле. Там осталось лежать несколько неподвижных бугорков. Возле них копошились двое. «Санитары», — понял Нелюбин. Потери в первом взводе были большими. Он с болью стиснул зубы. Зачесались рубцы на груди и на ключице. До деревни еще не дошли, а уже третью часть роты выкосили. Он видел, как, согнувшись и на четвереньках, чтобы уберечься от пуль, которые предназначались уже не им, в тыл пробирались своим ходом раненые. Правее, где тянулась гряда старых сосен, Нелюбин разглядел реденькую сеть. Это были не его люди, и он догадался. Воронцов поднял свой левофланговый взвод, охватывая дебрики с северо-востока. «Вот, молодец, Сашка! Выручил! Эх, как он меня выручил! Сейчас вообще поднажмем и зажмем немцев в деревне, нахватаем пленных и трофеев!» Конные запряжки артиллеристов снова показались в поле. Бой развивался сумбурно, вопреки всем законам и поставленным перед ротой задачам. «Черт бы побрал эту распроклятую деревню!» — думал Нелюбин, выглядывая из-за угла. По проулку, соблюдая одинаковый интервал, пробежало несколько солдат. По угловатым каскам и высоким ранцам за спинами Нелюбин понял — немцы! Оглянулся, увидел Звягина, который уже снимал автомат с предохранителя, и крикнул: «Огонь, ёктыть! Огонь, ребята!» Нелюбин стрелял, присев на колено, повел длинную очередь по мелькающим немецким пехотинцам, целясь в середину корпуса. Над ухом резким боем загрохотал ППШ Звягина. Кто-то справа помогал им редкими выстрелами из винтовки. Он заметил, как упал немец, бегущий впереди, как его тут же подхватили, как присели еще двое других, замыкавших колонну, и тотчас граната с длинной ручкой, кувыркаясь как палка, перелетела через изгородь и провалилась в рыхлый снег прямо перед ними. «Граната!» — успел крикнуть Звягин и силой рванул Нелюбина за воротник полушубка, стараясь затащить ротного за угол постройки. Взрыв пошатнул хлев, стряхнул с соломенной крыши снежный сугроб. Когда Нелюбин вновь выглянул в проулок, там было пусто, немцы исчезли, а в глубине деревни усиливалась стрельба. Солдат, стрелявший из винтовки и из-за кладушки дров справа от них, вылез из своего укрытия, на ходу зарядил новую обойму и сказал: «Одного-то я, кажись, подстрелил!» В центре дебриков бахали гранатные разрывы, слышались крики. Там, видимо, дело дошло до рукопашной. Нелегко седьмой роте давалась эта деревня, но они все же охватили ее, не дали уйти основной части гарнизона. Чувство мести играло в Нелюбине. Он коршуном оглядывал ландшафт деревни и окрестностей, стараясь определить, в каком положении в данный момент находится его рота, где противник и есть ли локтевая связь с соседями. Взводные собирали своих людей, на ходу проводили частичную перегруппировку. Свою задачу они сейчас понимали и без него, а его задачей было обеспечить их дальнейшее продвижение усилением. Взвод легких пушек, покончив с дотом, уже втягивался в деревню. Следом входили минометчики, волокли на плечах массивные плиты, трубы и остальную матчасть. Нелюбин увидел в проулке еще несколько солдат своей роты, окликнул их. Они отбились от взводов и теперь блуждали среди дворов, как овечки в сумерках. «За мной, ребята!» — махнул автоматом Нелюбин и побежал по проулку, по которому минуту назад уходили в сторону леса немцы. Они перелезли через изгородь, за домом свернули вправо, к дороге, которая делила дебрики на две улицы, перебежали через нее. Впереди увидели каменное строение. Из него полыхал огонь сразу нескольких пулеметов. Позиция у немцев была удобная. Сарай стоял немного на отшибе. К нему примыкала гряда сосен, а дальше темнел лес. Глава 14. В это утро Шура увидела всех своих, всю семью, брата, маму. Отца она тоже увидела, но отец стоял как бы в отдалении, за их спинами. Иванок и мама были словно озарены солнцем, а отец стоял в тени. Его лицо она видела смутно. Это был не сон. Просто когда ей в очередной раз захотелось заплакать, она закрыла глаза, сделала над собой усилие, и те, о ком она постоянно думала, вдруг отчетливо проявились из хаоса мелькающих пылинок и грациозно перемещающихся влажных фиолетовых кругов. В последнее время налеты авиации союзников на Баденвайлер стали чаще, и фрау Бальк подолгу оставалась у себя на ферме. Там, в долине у подножия гор, где не было никаких заводов и военных объектов, не бомбили. Шуру оставляла присматривать за домом. Во время налетов английских и американских самолетов она спускалась в подвалы и сидела там с зажженной свечой, забившись в угол. Зажигать свечу в подвале фрау Бальк ей запрещала. Внизу хранилось много старых вещей, которые могли легко вспыхнуть. Фрау Бальк боялась пожара, особенно после того, как в центре города во время бомбежки сгорело несколько домов. Шура осторожно отвела тяжелую портьеру и выглянула в окно. Горы вдали были покрыты плотной дымкой, шел снег. Дома, в России, в ее родных прудках, тоже, наверное, сейчас шел снег. Прошел уже год, как она здесь. Сын фрау Бальк отбыл на фронт, дом снова опустел. Арним совершенно был не похож на тех солдат, которые приезжали в их деревню, угрожали старости Петру Федоровичу, грузили на кузов машины туши забитых свиней, резали во дворах овец и рылись в сундуках и чуланах в поисках теплых вещей, портили воздух прямо за столом и без всякого стеснения оправлялись у школьного крыльца. Он изредка уходил в город, кого-то навещал, передавал чьи-то письма, посещал театр и потом с фрау Бальк подолгу обсуждал увиденное. Никогда не говорил о войне, как будто это было для него запретной темой. Однажды фрау Бальк спросила его о том, где живут они на фронте и чем их кормят. В другой раз спросила, много ли убитых, где и как хоронят их тела. Сын побледнел и с минуту смотрел на мать таким взглядом, что и она эту тему больше не затрагивала. Основное время Арним проводил в своей комнате, больше похожей на библиотеку. Эта небольшая комната окнами выходила одновременно на тротуар и дорогу, а также на внутренний дворик. Шуре очень нравилось. Во-вторых, здесь было много книг, правда, все на немецком или на французском языках. Кто-то из предков Арнима, кажется, по линии отца, имел французские корни. По-французски Шура читать не смогла, а вот немецкие книги потихоньку брала и читала уже бегло. Во-вторых, ей тоже хотелось стать студенткой и жить среди книг и тетрадей с конспектами. А в-третьих, комната сына хозяйки была просто уютной. Арним закрывал за собой дверь и часы напролет читал, листал какие-то альбомы, конспекты, что-то записывал в серую тетрадь, которую запирал в столе на ключ. Вечером, когда стемнело, Шура обошла все комнаты, проверила на окнах светомаскировку, спустилась на кухню, зажгла настольную лампу и открыла книгу, которую ей перед отъездом на фронт подарил сын хозяйки. Это было берлинское издание «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Когда Арним принес ей эту книгу, она взяла ее, прочитала название, потому что этот неожиданный подарок должен был что-то означать, и, не поднимая глаз, кивнула в знак благодарности и сказала: «Эту книгу я читала по-русски». «Что ж, теперь прочитаешь по-немецки, и дай бог, чтобы настало такое время, когда ты сможешь прочитать эту книгу и на языке оригинала, по-французски. Возможно, почувствуешь разницу. У тебя хорошо получается. Но здесь, в Баден-Вайлере, тебе не стоит разговаривать на улице с местными, особенно с крестьянами, приезжающими из деревень. Разговаривай с мамой, с почтальоном. У них правильное произношение. Но не смей разговаривать с Гальсом. У него ужасный швабский акцент». В его глазах играла улыбка. Шура взглянула на него и тут же опустила глаза. Разговаривая с ним, Шура старалась не смотреть ему в глаза. Он был другим немцем, не кричал, не топал ногами. Напротив, она чувствовала, что он хотел разговаривать с нею как с равной. Ведь он всего на 4 года старше ее. Они могли учиться в одной школе, и тогда он для нее был бы всего лишь старшеклассником. Но она знала и другое. Она здесь в неволе, в работницах. Ее насильно разлучили с семьей, везли сюда как скотину, а потом выставили на бирже как рабыню. Она знала, что думают о русских немцы. Доброе отношение фрау Бальки и ее сына тоже может измениться в одно мгновение, если она допустит какую-либо оплошность. Поэтому лучше вести себя так, как предписывалось. «А почему ты прячешь глаза? Когда ты разговариваешь, разве тебе не хочется посмотреть в глаза собеседнику?» «Хочется», — кивнула она, но глаз не подняла. «Так в чем же дело? Нам так приказано». «Какая нелепость! Если мы нарушим это правило, то будем жестоко наказаны». Он что-то сказал скороговоркой. Что именно, Шура не поняла. Возможно, какое-нибудь ругательство на местном наречии. Перед отъездом Арним Бальк, видимо, сам читал «Трех мушкетеров». Рассматривая иллюстрации и невольно сравнивая их с рисунками из русского издания, Шура нашла заложенную меж страниц закладку. Это был театральный билет городского театра на спектакль «Фауст» Гёте. Почему он хотел, чтобы и она прочитала эту книгу? Иллюстрации немецкого издания несколько отличались от тех, которые она помнила по книге, которую брала в школьной библиотеке. Фигуры и лица мушкетеров и дам в русской книге были более утонченными, а позы более изящными. Здесь же Д'Артаньян и его верные товарищи и госпожа Бонасье выглядели как-то слишком обыденно и даже грубо. Должно быть, это различие можно было объяснить той разницей, с которой русские и немцы воспринимали французов и их общую историю. Немцы и французы часто воевали, и в этой войне, которая теперь перекинулась и на Россию, и на Африку, и на Тихий океан, немцы больше всего гордились быстрой победой над французской армией. В истории России тоже была война с Францией, поход Наполеона, сожжение Москвы, но такой ненависти к французам не осталось. Многие французы из числа военнопленных работали на заводах и в различных мастерских Баден-Вайлера. Даже в санатории, на термальных источниках, куда прежде имели доступ только немцы, работала теперь группа французских военнопленных. Выглядели они значительно лучше, чем русские, которых немцы держали в другом бараке, на краю города, у реки, где всегда дули ветра и было холодно, сыро. Барак не был приспособлен для проживания в нем зимой, не имел печей. Как там теперь в декабрьские холода выживали военнопленные, Шура не представляла. Декабрь на юго-западе Германии был, конечно же, не таким холодным, как в России. В прудках в ее родной деревеньке на границе Смоленской и Московской областей сейчас, наверное, все завалено снегами. И морозы стоят по 30, так что ночами слышно, как на пруду лопается лед. Снегом укрыты поля, опушки, луга. И лес вдали, за белым сияющим полем, можно разглядеть не всегда. Случаются дни или утро, когда лес покрывается таким пушистым инеем, и тогда он теряется в пространстве, и горизонт словно раздвигается, уступая такому простору, от которого захватывает дух, как будто прутки — это центр Вселенной, а остальной мир далеко-далеко. Странно, она читала книгу по-немецки, в ней рассказывалось о юге Франции и Париже, и написана она была французом, а перед глазами стояла заснеженная родина и заиндевелая дверь в землянку. Писатель рассказывал увлекательную и веселую историю о приключениях своего героя, но на душе было невесело. И все же Шура настолько увлеклась чтением, что не заметила, как погода за окнами изменилась. Облака ушли за холмы, поросшие хвойными и буковыми лесами. Выглянуло солнце. Снег тут же начал исчезать. В России так бывает в октябре, когда землю засыпает первой желтоватой, будто пропитанной молоком крупой. Шура стояла у окна и смотрела на дальние горы, когда на пустынной улице появился человек, одетый так, как одевались французские военнопленные. Шура сразу узнала его. Это был парикмахер, с недавних пор работавший в парикмахерской, в конце их улицы. Немцы проводили мобилизацию за мобилизацией, выгребали из городка всех мужчин призывного возраста, кто мог носить военную форму и держать в руках оружие. На фабриках и в мастерских, за станками, места немцев занимали бельгийцы, поляки, французы, русские. В последнее время прибывали вольно-наемные рабочие из Швейцарии. Правда, условия их работы и пребывания здесь были совершенно иными. Швейцарцы жили так же, как и немцы. Кое-какие послабления власти вынуждены были ввести и для остовцев. Уже можно было более свободно ходить по улицам города. В выходные дни разрешалось посещать кинотеатр, гулять по роще. Можно было на день наняться на работу к Бауэрам, чтобы в оплату получить побольше еды. В остлагере кормили по-прежнему, впроголодь. Французские и бельгийские военнопленные получали продуктовые посылки из Международного Красного Креста, и некоторые продукты у них можно было купить гораздо дешевле, чем по продуктовым карточкам в здешних магазинах. Парикмахер подбежал к почтовому ящику и что-то торопливо сунул в него. «Почту так не разносят», — сразу заметила Шура. Она решила дождаться темноты и достать из ящика то, что бросил туда парикмахер-француз. Чуть позже появился почтальон. Он поставил возле фонарного столба свой велосипед и опустил в почтовый ящик газету. Это был очередной номер «Фелькишер Беобахтер». Фрау Бальк не состояла в нацистской партии, но партийную газету выписывала уже многие годы. В подвале лежали целые кипы, перевязанные шпагатом. Когда стемнело, Шура взяла ключ, потихоньку открыла дверь и выбежала на улицу. Шел холодный дождь. Снова из-за гор насунулись тучи. «Вот и хорошо», — подумала Шура. «Самолеты в такую погоду не прилетят». Она быстро открыла почтовый ящик, нашарила там газету и какой-то листок. Газета пахла типографской краской. Листок же был написан карандашом, по-немецки. Газету Шура положила на стол в гостиной, рядом со вчерашним номером и позавчерашним. Фрау Бальк жила на ферме уже несколько дней, и когда вернется, неизвестно. Шура складывала почту на полочке под зеркалом. Такой порядок завела фрау Бальк, и Шура неукоснительно следовала ему. Она развернула листок и прочитала. «Руководители трех великих держав США, Великобритании и СССР в Тегеране на конференции союзных государств антигитлеровской коалиции рассмотрели ряд военных вопросов, касающихся высадки армий союзников во Франции. На конференции была также принята декларация об ответственности гитлеровцев за совершенное зверство. Немцы, которые принимали участие в массовых расстрелах итальянских офицеров и норвежских заложников, или критских крестьян, или же те, которые принимали участие в истреблении населения на территории Советского Союза, которая сейчас защищается от врага, должны знать, что они будут отправлены обратно в места их преступлений и будут судимы на месте народами, над которыми они совершали насилие. Пусть те, кто еще не обогрил свои руки кровью, учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзные державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут их в руки их обвинителей с тем, чтобы могло свершиться правосудие. Рузвельт, Сталин, Черчилль, 1943 год. Сердце у Шуры забилось так, что она едва не вскрикнула. Вот почему в последнее время немцы смягчили режим для военнопленных. Даже русским разрешили появляться в городе и прекратили кричать в сторону рабочих, которые строем по утрам идут в сторону фабрики. «Руслан капут!» Несмотря на послабление, в город Шура старалась одна, без фрау Бальк, не ходить. Она боялась не столько полицейских, которые всегда с подозрением осматривали остовцев, останавливали любого, кто казался подозрительным, спрашивали, куда он идет и откуда, требовали назвать имя хозяина и прочее. Но хуже полицейских были мальчишки. Они бегали по улицам ватагами, по 5-6 человек, иногда катались на велосипедах. Эти маленькие наци с фашистскими значками на штормовках и куртках могли остановить, потребовать того же, что и полицейские. Но они, изо всех сил подражая взрослым, были наглее и бесцеремоннее. Они окружали свою жертву, обыскивали, выворачивали карманы и выбрасывали прямо на мостовую все содержимое. Иногда из-под тишка щипали, били ногами по щиколоткам и икрам, так что человек падал. И это вызывало у них смех и ликование. Им тоже была нужна победа. А потом могли отвезти в полицейский участок. Однажды возле магазина они остановили Шуру. Из полицейского участка ее вызволяла фрау Бальк. Дома, когда за ними закрылась массивная дверь, и никто с улицы их уже не мог услышать, фрау Бальк сказала бесцветным, усталым голосом: «Мальчики, которые тебя остановили, сказали, что ты оказала сопротивление и произносила слово «фашист» таким тоном, будто это ругательство». «Я ничего не помню». «Ничего?» — переспросила фрау Бальк. Конечно, фрау Бальк не поверила Шуре, и Шура, никогда не лгавшая своей хозяйке, поняла, что допустила оплошность. Ее нужно было немедленно исправить. «Один из них, самый большой, тронул меня вот здесь. Я, возможно, оттолкнула его, потому что мне было неприятно». «Оттолкнула?» Фрау Бальк посмотрела на нее так, как посмотрела бы на Шуру мама. «Или все-таки ударила?» «Возможно, ударила». «Так возможно, или все же ударила?» «Ударила». «Куда?» «Вот сюда». И Шура шлепнула ладонью по щеке. Фрау Бальк рассмеялась и обняла ее. «Ты не ударила, девочка моя, ты дала ему пощечину. Они начинают подражать им даже на улицах. Что будет с немцами при таком воспитании молодежи? Что будет с Германией?» Но фрау Бальк тут же спохватилась, приоткрыла входную дверь, выглянула на улицу. Немного погодя она сказала: «О том, что мы здесь сейчас сказали друг другу, нужно забыть». «Я поняла, фрау Бальк, я уже все забыла». «Да, да, ты умная девочка, и так будет лучше для нас обеих». Фрау Бальк смотрела на Шуру, не скрывая своего внутреннего восхищения. Во-первых, ее работница поступила совершенно правильно, не позволив оскорблять себя. Во-вторых, она так быстро осваивала правильную немецкую речь, что само по себе уже не могло не восхищать. Она знала, что сын давал ей для прочтения какие-то книги. «Ты действительно хорошая ученица, но все же не забывай, какое сейчас время. Так нам будет легче». «Я поняла, фрау Бальк». Ей действительно было легко с этой русской, особенно после извещения о гибели мужа. Она не могла слышать слово «Сталинград». Если оно доносилось откуда-нибудь с улицы или произносилось по радио, ее начинало трясти. Ужас, поселившийся в душе фрау Бальк, был понятен Шуре, может быть, как никому другому. Когда Шура слышала гудок паровоза и стук вагонных колес, пусть даже доносящийся издали, она переживала нечто подобное. Шура аккуратно открыла газету. Фрау Бальк не должна была догадываться, что ее работница читает «Фелькишер Биобахтер», прежде чем свежий номер просмотрит она в своей спальне, в кресле под торшером. На первой странице сообщение об упорных сражениях в Италии в районе Монте-Кассино. В Атлантике германский подводный флот успешно атаковал конвой союзников и потопил 5 судов. На Восточном фронте на Нижнем Днепре и под Черкасами сильные бои. Дивизии группы армий «Центр» ведут успешные операции локального характера в районе Могилева и Витебска, прочно удерживают в своих руках эти стратегически важные города и постепенно превращают их в неприступные крепости. «Если немцы превращают города в крепости, — поняла Шура, — то это значит, что они укрепляют свою оборону. А если укрепляют оборону, то о наступлении уже и не помышляют. Ни о какой конференции в Тегеране немцы не писали. Ни на второй странице, ни на последующих». Шура аккуратно свернула газету и положила на поднос. «Конечно, немцы не сообщат ни о каких встречах Сталина, Рузвельта и Черчилля, ни о каких декларациях. Видимо, эту весть принесли в Баден-Вайлер французы или бельгийцы, а теперь распространяют среди местного населения. Это хорошее предупреждение господам немцам. Пусть знают, что за насилие придется отвечать, что любой из них может оказаться в числе тех самых виновных, о которых говорится в декларации». Шура давно не виделась с Ганькой и скучала по ней. Как-то раз на улице встретила ребят из Гольтяева. Серега и Колька выглядели здоровыми, а у Володи по лицу и по шее пошли фурункулы. «Володя, тебе нужно в лазарет», — сказала она, осматривая его нарывы. «Я уже обращался», — и Володя отвел взгляд. «Врач дал мне мазь, но от работы не освободил. Нас пригнали сюда не для того, чтобы лечить. Ты же сама это знаешь, Шура». В глазах у Володи была такая тоска, что у Шуры перехватило дыхание. Уже умерло несколько остовцев из мужского барака, в основном подростки. Болезнь начиналась с того, что человека охватывала непреодолимая тоска по дому. Потом, как чума, привязывалась простуда или какая-нибудь инфекционная зараза. Человек угасал буквально на глазах. Как хотелось сейчас Шуре рассказать и гольтяевским ребятам, и Ганьке с девчатами, которые работают на ферме фрау Бальк, о том, что она только что вычитала в листовке. И управляющий Гальц тоже пускай бы прочел. Он хоть и не злой человек, и подкармливает девушек сверх положенного пайка, и не перегружает работой, но все же пусть и он прочитает, и другим расскажет. Пусть не все знают, что ответить придется за все зло, которое они уже сделали и которое лучше не делать в дальнейшем. Шура поняла, зачем француз бросил в их почтовый ящик листовку, написанную по-немецки. Французы знают, в каких домах живут остовцы. Прочитанное в листовке, брошенном в почтовый ящик парикмахером-французом, так взволновало Шуру, что она совершенно забыла о трех мушкетерах. Спустилась вниз, зажгла примус и поставила в кастрюльке воду. Когда вода закипела, она высыпала туда несколько горстей пшена. Сливочное масло хранилось в шкафу. Масло у них в доме было всегда, даже когда его перестали давать по карточкам. В последнее время фрау Бальк стала приглашать Шуру к обеденному столу. Правда, когда в доме случались гости, Шура появлялась в гостиной только тогда, когда нужно было что-то принести или приготовить. Оставаясь в доме одна, Шура старалась не злоупотреблять доверием фрау Бальк, брала только то, чего было много. Масла всегда было немного, и Шура отрезала тонкий, прозрачный ломтик. Хозяйка никогда не запирала на замок шкаф, в котором хранились продукты, хотя замок в дверце был, и ключи торчали в нем, покачиваясь на латунном колечке. Незаметно наступил вечер, на улице все затихло, остробочие строем прошли в сторону бараков. Тучи снова разогнало, и над горами появились звезды. Вначале их было совсем мало, 3 или 4, и то, если пристально всматриваться в тающий свет неба. Потом они засыпали все пространство выше гор, и вскоре, увеличиваясь в размерах, начали собираться в созвездие. Наверное, сейчас мама и Иванок тоже видят эти звезды и думают о ней. Иванок дома не усидит, уйдет на фронт, он не раз говорил об этом. А если он на фронте, то он придет за ней, рано или поздно. Вера в то, что брат придет за ней, заставляла думать о том, что необходимо хранить силы для того, чтобы дождаться Иванка. Значит, надо есть масло, хотя бы понемногу. Шура приготовила кашу, достала из стола тарелку, ложку. Каша, как всегда, оказалась очень вкусной. Шура радовалась своему маленькому счастью и была за это благодарна фрау Бальк. Все-таки ей с хозяйкой повезло. Девочкам на ферме тоже. Но вот ребятам из Гольтяева приходится очень туго. И Шура решила найти способ хоть как-то помочь им. Найти нужные медикаменты, передать продукты. Это можно сделать, когда ребята будут проходить мимо дома, в сторону фабрики. Особенно ослабел Володя. Он переживает за мать. Жандармы избили мать Володи во время облавы. Володя посылал ей письмо за письмом, но ответа так и не получил. Шура получила письмо от матери. Ответ прислала мама. Значит, брат знал, где она находится. Название города она указала. А карту он разыщет. Небо над Шварцвальдом померкло, и вскоре послышался вой сирены воздушной тревоги. Шура снова кинулась к окнам, проверять, хорошо ли задернуты черные шторы затемнения. Все оказалось в порядке. Она выключила свет. Тьма мгновенно сделала гостиную не такой огромной и потому более уютной. Но как только послышались хлопки зениток и гул моторов летящих самолетов, изо всех углов стал наползать страх. Самолеты в этот раз летели из-за гор, с севера, откуда дули самые холодные ветра. Как всегда, самолетов было много. Их согласованный на одной ноте вибрирующий бас наплывал из-за черных гор, как наплывают снеговые тучи. Обычно армады английских самолетов не причиняли Баден-Вайлеру никакого вреда. Они появлялись из-за южных гор и пролетали дальше, к Фрайбургу, будто не замечая маленького курортного городка, его зениток и прожекторов. Вот и в этот раз самолеты пролетели на большой высоте и не сбросили ни одной бомбы. Зенитки затихли, опали лучи прожекторов, скользнув по склонам заросших буками гор. Но буквально через полчаса часть из них вернулась, а может, это были совсем другие самолеты. Первые бомбы они сбросили в фабричном районе, там сразу начались пожары, потом загрохотало в центре города. Третья волна обрушилась снова на фабрику и мастерские по ремонту бронетехники, расположенные в долине возле реки. Стены дома вздрагивали, пошатывались, будто оживающие великаны, которые вот-вот встанут и расправят свои исполинские плечи. Иногда в углах и на полу шуршало и потрескивало. Это осыпалась штукатурка. Одна из бомб упала совсем близко. За окнами пронесся вихрь взрывной волны. В саду затрещало, ухнуло, ударило по крыше. «Мамочка, мамочка!» — шептала Шура, забившись зажженной свечой в угол, за штабель мешков с каменным углем. Это, как ей казалось, было самое безопасное место в доме. Шуру охватывал ужас, как бы не наделать пожара, но и задувать свечу было страшно. Она знала, что полная темнота подействует на нее точно так же, как стук вагонных колес. Она раздавит ее, сделает похожей на сумасшедшую. Тогда фрау Бальк избавится от нее, и Иванок не сможет ее найти, когда придет время. Фрау Бальк приказывала ей во время объявления тревоги закрывать дом и спускаться в бомбоубежище. Ближайшее бомбоубежище находилось в одном квартале, через три дома, под продуктовым магазином. Все лето там работали русские военнопленные, углубляли подвалы, вытаскивали землю, бетонировали, на машинах подвозили огромные блоки тесаного камня, усиливали своды, сооружали ступени. Несколько раз, это было в ту пору, когда фрау Бальк редко покидала город, Шура вместе с ней спускалась в это бомбоубежище и была поражена его размерами и прочностью. Казалось, что никакая сила не сможет сокрушить эту твердь и погубить здесь все живое. Но Шура среди чужих чувствовала себя еще хуже. Самолеты налетали снова и снова. Бомбы падали где-то в центре и в долине, в районе бараков военнопленных и острабочих. Шуре стало страшно, что под бомбами могут погибнуть ребята из Гольтяева, с которыми год назад ее везли сюда в одном вагоне. Особенно жалко было Володю. Он страдал от фурункулов и нуждался в медицинской помощи. Он тосковал по дому больше других, переживал за маму. Такое случается, и такие долго здесь не живут. За долиной и ручьем в Буковом лесу уже целое кладбище умерших русских рабочих и военнопленных. В основном их привозят из лазарета, иногда из тюрьмы, куда отправляют проштрафившихся. Гул самолетов вскоре затих. Улетели, но взрывы все еще содрогали землю и глухим глубинным эхом отдавались в горах. Это взрывались бомбы замедленного действия. О них ей рассказывал Арним Бальк. Во время одного из налетов он остался вместе с нею и тоже прятался в подвале дома. Фрау Бальк уехала на ферму, и в бомбоубежище они не пошли. В ту ночь бомбы взрывались еще несколько часов после того, как английские самолеты исчезли за черными горами. Шура взяла горящую свечу и поднялась по ступенькам в гостиную. Пахло дымом, и она испугалась, что горит дом. Кинулась к окну, приподняла светомаскировку и выглянула на улицу. Город горел. Зарево стояло повсюду. Оно приподнимало небо, делало его неестественным, зловещим. Ближайший пожар полыхал где-то в районе бомбоубежища. По улице проехала пожарная машина, потом другая. В сторону пожара бежали какие-то люди. Она даже не смогла разглядеть, кто это был, солдаты или гражданские. Перебежала к другому окну, выходящему во дворик. Здесь была выбита нижняя шибка рамы. Стекло разлетелось вдребезги, видимо, от взрывной волны. Светомаскировка оказалась нарушенной. И Шура принялась поправлять черную штору. В это время успела заметить, что кто-то осторожно пробежал под самым окном, пересек по периметру дворик и исчез возле сарая, где хранился различный хозяйственный инвентарь и велосипеды. В какой-то миг Шуре стало не по себе. На человека, спасающегося от бомбежки или, наоборот, бегущего на пожар, эта тень не походила. Утром, чуть свет, в окно с крыльца постучали. Шура тут же открыла. На крыльце стоял местный полицейский и двое мужчин в форме лагерных вахманов. Полицейского она знала, потому что он иногда заходил к фрау Бальк, и вдвоем с хозяйкой они подолгу сидели в гостиной и пили кофе. Кофейник Шура уносила и подогревала по нескольку раз. Полицейский когда-то дружил с покойным мужем фрау Бальк, ходил с ним в горы на охоту. Он никогда не появлялся с пустыми руками, всегда приносил какое-нибудь угощение, говорил фрау Бальк несколько теплых слов, целовал ей руки. Потом вручал пакет, в котором фрау Бальк находила то, что давно уже исчезло с прилавков магазинов. Лица вахманов и полицейского были осунувшимися, словно на них накинули сетку усталости. Форма перепачкана сажей и глиной. По всему было видно, что они не спали всю ночь. Полицейский спросил, дома ли фрау Бальк. «Нет, герр полицейский, фрау Бальк сейчас находится в деревне», ответила она по-немецки, не поднимая глаз. «А ты никого здесь не видела минувшей ночью?» «Нет, герр полицейский, никого». «Где ты была во время налета?» «Дома», призналась Шура. «Я пряталась в подвалах внизу». «Нельзя нарушать общие правила. Во время авианалета необходимо быть в бомбоубежище». Он еще раз внимательно посмотрел на Шуру, окинул взглядом всю ее тонкую фигурку, застывшую в позе покорности и послушания. «Но ты правильно поступила, что в эту ночь осталась дома. Бомбоубежище разрушено до основания. В него попала крупная авиабомба. Проклятые Томми! Они убивают детей и стариков!» Немцы боялись, что при подлете самолетов английским пилотам с земли могут подавать сигналы. Но в это утро они искали вовсе не сигнальщиков. «Да, и вот еще что. Необходимо навести порядок вокруг дома. Там упало дерево». И полицейский указал на окно, выходящее во дворик. «Видимо, его сломала взрывная волна. Дерево необходимо убрать». «Хорошо, я все сделаю. Я знаю, как это делать. В сарае у фрау Бальк есть пила и топор. Я справлюсь». «Дерево очень большое. Хорошо, что оно упало рядом с домом и не повредило крышу. Я пришлю двоих рабочих. Передай фрау Бальк, что пусть она ни о чем не беспокоится. Я обо всем позабочусь». «Хорошо, я все передам, фрау Бальк». «Если увидишь каких-либо подозрительных людей в одежде военнопленных или острабочих, немедленно сообщи либо фрау Бальк, либо нам в полицейский участок. Ты все поняла?» Полицейский заставил ее повторить его приказ. Она повторила. Уходя, когда их не слышали вахманы, он спросил ее. «Твои родители из прибалтийских немцев?» «Нет, герр-офицер, я русская». Полицейский хмыкнул, но то, что Остовка назвала его господином офицером, явно польстило ему, и он сказал. «Передайте фрау Бальк, что она хорошо заботится о твоем воспитании». «Спасибо, герр-офицер. Я непременно передам фрау Бальк ваши слова». Полицейский снова издал неопределенный звук и вышел, не попрощавшись. Шура некоторое время продолжала стоять перед захлопнувшейся дверью с опущенной головой. Вдруг господину офицеру взбредет в голову зачем-нибудь вернуться. После визита полицейского и вахманов из Остлагеря Шура накинула пальто и вышла на улицу. Она взяла метлу и ведро и принялась подметать вокруг дома. После того, как мусор и черные хлопья пепла были убраны вокруг фасадной части дома, она заглянула во двор. Это был огромный сук, оторвавшийся от дерева, росшего в углу дворика возле мусорного бака. Дерево было похоже на ясень. Ясени росли по краям оврагов, вокруг прудков. Шура осмотрела сук и сразу сообразила, что его можно распилить на дрова. Фрау Бальк, конечно же, понравится ее бережливость. Дрова можно сложить возле сарая, под навес, а мелкие сучья порубить и связать в венники, опять же для растопки печей. Так они делали в прутках. Но одной с этим огромным суком ей сзади не справиться. Дверь сарая почему-то оказалась приоткрытой. Виднелась темная щель. Шура посмотрела на дверь, на висевшую внизу замочную накладку, и начала вспоминать, ходила ли в сарай фрау Бальк после того, как Шура в последний раз подметала дворик и брала ли в сарай корзину для листвы. Нет, фрау Бальк в сарай не ходила. Шура подошла к двери и прислушалась. Внутри стояла тишина и холодный влажный сумрак. Она осторожно открыла дверь. Дневной свет хлынул внутрь сарая на пол, выложенные из серого тесаного камня, на ряды ящиков, на инструменты, разложенные на полках, на садовую тачку и корзину для сбора листвы. В прутках, в таких корзинах носили сено. Корзина оказалась не там, где Шура оставила ее несколько дней тому назад. Она взяла садовую пилу и топор, пила висела у двери. Неподалеку от входа в деревянной колоде торчал и топор. В глубину сарая она бы не пошла. Когда выходила, прикрывая за собой дверь, ее охватил мгновенный страх, что она даже вскрикнула и торопливо накинула на пробой кованную массивную накладку. Мгновенно вспомнилась косая угловатая тень крадущегося человека, которую она видела ночью во время налета. Или ей все примерещилось? Работа ее немного успокоила. Из центра города тянуло гарью. Оттуда по улице на грузовиках возили обгоревшие бревна и щебень. Там разбирали завалы. Солдаты с лопатами прошли туда торопливым, молчаливым строем. Они чеканили шаг, но в этот раз шли серыми, угрюмыми лицами. Даже командир их выглядел не таким строгим, как всегда. Устало смотрел под ноги и ни разу не взглянул, как маршируют его солдаты. Должно быть, для солдат это была вторая смена после бессонной ночи. Напилив охапку кругляшей, Шура отнесла их к сараю, сложила под навес, тихонько подкралась к двери и прислушалась. Теперь ей было не так страшно. Кто мог ночью ходить по их дворику? Кого искали вахманы и полицейский? Шура взяла в правую руку топор, левой откинула массивную кованую накладку и шагнула в сумрак сарая. Здесь царил запах старых вещей. Никто его не нарушал годами. И годами он накапливался и густел, как в бабушкином сундуке. И все здесь уже принадлежало ему. Шура тихо спросила: «Кто здесь?» Она спросила по-русски. «Я?» — ответил сумрак мужским голосом, и тоже по-русски. «Кто ты?» «Меня зовут Иван». «Иван?» «Да, Иван. Я бежал из лагеря». Она прикрыла за собой дверь и села на колоду, потому что почувствовала мгновенную усталость и дрожь в коленках. Топор выпал из ее руки. «Ты русская?» — с надеждой спросил ее сумрак, который стал теперь еще гуще. Шура кивнула. «Не выдавай меня, я скоро уйду». Сумрак говорил по-русски, и она его не боялась. Глава 15. «Будь я маршалом», — сказал, задумчиво наблюдая за дорогой, нештатный минометчик 7-й роты Сидор Сороковетов, «приказал бы сейчас распушить из орудий вон те окопы возле поворота, пока они там не освоились, а, Кондрат?» «Что, Сидор, надоело мины по снегу таскать?» «Надоело? Вон как хорошо сидят, головами крутят. А попадешь?» «Попаду». Нелюбин смотрел туда же, на дорогу, и думал он о том же, о чем рассуждал сейчас минометчик. Но где они, орудия? Усиление, которое хорошо помогло им при штурме дебриков, замешкалось и отстало где-то в лесу. Ждать, когда артиллеристы подтянутся? Но и к немцам, окопавшимся у дороги, тоже может подойти подкрепление. Выслушав минометчика, Нелюбин сполз по снежной бровке вниз, во вражек, в котором продолжали накапливаться остатки его роты, и сказал: «Давай, Сидор, тащи свои самовары, будем атаковать дорогу, раз другого выхода у нас нет. Не идти же нам опять всей ротой в штрафную». Сороковетов на такую невеселую шутку ротного только крякнул и, застывший усмешкой, пополз на четвереньках в конец овражка. Майор Лавренов перед атакой предупредил, что после боя разборку будет делать по каждой роте в отдельности: лучшую роту — к орденам и медалям, худшую — всем составом, на положение штрафной. Майор Лавренов, конечно же, преувеличивал, не было у него такой власти, это Нелюбин понимал, но не хотелось еще раз попадать под раздачу в штабе полка, как размазне и неудачнику. Да и комбата подводить не хотелось. А с комбатом у майора Лавренова, похоже, распря пошла серьезная. Упущение по службе, если оно не осложнялось личными мотивами, командир полка мог простить и забыть. Но тут узел затянули не просто личные мотивы, а баба. Нелюбин давно заметил, как только появляется где-нибудь поблизости красивая медичка или связистка, на нее тут же находятся охотники, и рано или поздно она оказывается в офицерской землянке. Оно и понятно, и объяснимо. Красивой женщине не место на фронте. Вон сколько кругом изголодавшихся мужиков. Не всякий имеет сдержанность и совесть разглядеть в той же санитарочке свою сестру или дочь. И чтобы защититься от постоянных домоганий, лучше уж свить спокойное гнездо где-нибудь при штабе полка или батальона, под присмотром и защитой командира, одно слово или взгляд которого отобьет охоту у любого охочего рысака. Когда в полку появилась старший лейтенант медицинской службы Игнатьева, на нее тут же обратил внимание майор Лавренов. Злые языки поговаривали, что до прибытия в полк она была наездницей у какого-то генерала в штабе армии. Но потом случилась какая-то заварушка. Из Москвы прибыла комиссия, и того генерала с понижением в чине отправили на передовую. Разогнали по войскам и всю генералову свиту. Так или нет, но в санитарной роте появилась особа, мимо которой не смог пройти сам майор Лавренов. Цену она себе знала, да и покровительства, похоже, не искала. Тут же навела в роте строгий порядок. За медицинским спиртом из батальонов уже не бегали. Лавочка прикрылась. Ухаживание командира полка Игнатьева в первое время вроде бы приняла, но потом вдруг обратила внимание на капитана Солодовникова. Война войной, а баба есть баба. Так что лишний раз подставлять комбата под лавреновский обух. Нелюбин посмотрел в бинокль. Немцы закрепились вдоль дороги основательно. Но пугало даже не это, что там, в глубине, есть ли у противника резервы и какие. Последнее время немцы сильно досаждали им контратаками. Сунется полк в наступление, пройдет несколько километров, а там мощная оборонительная линия, за нею артиллерия, самоходки, танки. Полк терял темп наступления, инициативу, безрезультатно топтался перед обороной противника. Роты мгновенно редели, теряя до трети списочного состава убитыми и ранеными, а вскоре оттуда из глубины немецкой обороны начиналась мощная контратака. Не везло тому батальону или роте, на которую приходился основной удар контратакующего клина. Сегодняшний бой начинался хоть и сумбурно, но дебрики с согласованным маневром с левым флангом 8-й роты они заперли красиво. И артиллеристы там поработали, и минометчики. Все в деле поучаствовали, всем хватило трофеев. Артиллеристы, конечно же, зачтут и ДОТ, и штурм каменного сарая в свой актив. Но и он, командир 7-й гвардейской роты, отметит в донесении все как было. Ему стесняться нечего. Взводы действовали согласованно. Взводные командиры вели бой грамотно. Бойцы проявляли храбрость и упорство. Замешкал немного Гудилин. Но, окажись другой на его месте, там, в чистом поле, под пулеметным огнем, еще неизвестно, как бы повел себя он. Хоть и с потерями, но взвод он все же вывел и задачу выполнил. Минометы Нелюбин в дело пока не пускал. Миномет хорош в обороне. В наступлении управлять минометным огнем сложно. Пока определялись цели, пока пристреливались рэперы, чтобы потом переносить огонь туда, куда необходимо, пехота, быстро продвигаясь вперед, могла оказаться в зоне собственного огня. И Кондратий Герасимович своим хозяйским умом давно понял, что лучше все же пару самоваров иметь своих. Оба миномета они расположили на дне овражка, в самой глубокой впадине, разгребли ногами снег, положили плиты, придавили их как смогли, подрубили мерзлую землю саперными лопатками, установили двуноги и трубы. «Первый готов!» — доложил Сороковетову пожилой ефрейтор. «Второй готов!» — тут же отозвался другой боец. «Какой прицел выставлять?» Правее и глубже, в горловине, вела бой соседняя 8-я рота. Там тоже, видимо, пытались оседлать дорогу. «Сидор, высчитывай прицел лучше!» — беспокоились минометчики. Они-то знали, что если сразу не накроют основные огневые точки, стрелять им долго не дадут. Сороковетов и сам хорошо понимал, что тут надо все свои умения и навыки собрать в кулак, что рэперы необходимо пристрелять сразу, одной-двумя минами, не разбрасывать по сторонам. Некогда, да и нечего разбрасывать. Огневого припаса у них немного, а немцы, гляди, вон уже насторожились. Из окопов, отрытых у дороги, началась стрельба. Несколько пулеметных очередей простригли бровку оврага, так что Нелюбин с Сороковетовым, матерясь, скатились вниз. Минометчик отдышался и снова полез вверх. Через минуту передал расчетам координаты. Упруго хлопнул заряд, и мина, будто связанная с дымящимся стволом невидимой нитью, улетела вверх, туда, к дороге. Нить с каждой секундой полета натягивалась, истончалась. Мина завершала свою траекторию, заданную расчетом Сидора Сороковетова, и, наконец, лопнула. Далеким раскатистым грак. Сороковетов тут же зафиксировал точку взрыва и высчитал необходимую поправку. «Первый, поправка! Один выстрел! Огонь!» Снова стремительно натянулась упругая нить и хлопнула характерным грак у дороги. «Первый, второй! Три мины на ствол! Беглым, по площадям! Прицел постоянный! Огонь!» Спустя несколько минут взвод старшины Пересвятого ворвался в немецкие окопы у дороги. В бинокль Нелюбин хорошо видел, как развивалась атака. Как только разорвалась последняя мина, Пересвятов вскочил на ноги и побежал вдоль кромки оврага, поторапливая своих гвардейцев. Где одним своим появлением с автоматом в руках, где окриком, а где пинком и матюжиной, он поднял взвод, прикрыл левый фланг наступающих пулеметным огнем. И вскоре там, в придорожных кюветах, исклеванных минами, загрохотали гранаты. Бой быстро принимал характер ближнего, а в ближнем бою, как правило, преимущество всегда на стороне наступающего. Пересвятого Нелюбин назначил на взвод из сержантов. «Годилин, давай теперь ты! Занимай участок дороги правее!» Взвод Пересвятого еще дрался в окопах и придорожных кюветах, когда к дороге хлынула вторая волна наступающих. И в это же самое время из-за поворота выпал средний танк Т-3, сделал короткую остановку и произвел выстрел. Снаряд разорвался прямо перед цепью второго взвода. Нелюбин увидел, как залегли сразу вокруг младшего лейтенанта бойцы. Некоторые тут же стали отползать назад, волоча кто руку, кто ногу. Снова не повезло второму взводу. Это Нелюбин знал по себе. Как не задаст собой с самого начала, так все собаки и будут к тебе липнуть. Танк сделал еще один выстрел, но второй снаряд лег уже не так прицельно, с большим перелетом. Механик-водитель дал газу, и машина на полном ходу пошла на сближение с линией окопов, так что башенный стрелок точно выстрелить уже не мог. Вернулся Звягин, доложил, соседняя 8-я перехватила дорогу и гонит противника по направлению к Яровщине. Локтевой связи с 8-й нет, разрыв примерно 300-400 метров. Еще Звягин доложил, что вдоль дороги выходят из окружения отдельные группы, числом до 3-5 человек, и одиночки противника, что одной из таких групп только что был обстрелян. «Наглые!» — прокашлявшись, завершил доклад Звягин. «Сдаваться и не думают. Я им хэнды-хох. Они на меня кинулись. И из автоматов. На силу вот!» Нелюбин выслушал доклад связного, не отрывая глаз от бинокля. «Звягин!» — сказал он. «На тебя, брат, последняя надежда!» Звягин сразу насторожился, уже зная, что ничего хорошего эти слова ротного ему не обещают. «Видишь, что на дороге делается? Сейчас мы и третий взвод потеряем. Гудилин залег. Пересвятого он из окопов не выпустит. Возьми противотанковую гранату, и пока он занят окопами, обойди его вон тем березнячком». Звягин посмотрел на ротного с такой тоской, что Нелюбин невольно выругался. «На некого мне больше послать!» Звягин посмотрел по сторонам, будто пытаясь уличить ротного в том, что тот не прав, что кругом много народу. Вон и пулеметчики бездельничают, нашли время патронами ленты набивать, и минометчики сороковетого могли бы. «На тебя у меня вся надежа, Звягин!» И, посмотрев в упор на Звягина, вдруг закричал: «Давай, ёктать, не мешкай! Исполняй приказ!» Мгновенно всплыло в памяти, как вот точно так же на Днепре, на плацдарме, он посылал Звягина к пулеметчикам проверить, остался ли во враге кто живой. В тот раз Звягин тоже долго отказывался, но потом пошел и выполнил приказ, и был благодарен ротному за то, что тот помог ему преодолеть себя. Звягин помнил тот случай крепче Нелюбина. Вернее и надежнее связного у ротного с тех пор не было. «Ладно, старшой, двум смертям не бывать, одну я уже пережил. Но если со святыми упокой, то отпиши моим, что, мол, смертью храбрых». «Что ты, Звягин, мы с тобой еще, ёктынь, по Германии пройдем, победным маршем, еще водочки их не попьем. Водка у них, старшой, дрянь, и часы дрянь, штамповка, а баб ничего, красивые. Насчет баб не знаю, не скажу. А я знаю, в хате видел, там, в деревне, где они жили, вся стена ими обклеена». «Так это ж срамные! Какая разница? Все равно бабы, немки!» Звягин сбросил вещмешок, достал завернутую в комплект запасного белья противотанковую кумулятивную гранату РПГ-43, подтянул ремешок каски и вдруг деловито заметил: «Нет, старшой! На такой войне побывать и немку не попробовать! Давай, давай, Звягин, не подведи! Танки их не пожжем, и все немки наши! Как же трудно эти немки достаются! Хоть бы посмотреть на них! Говорят, старшой, такие ж бабы, как и наши! Обидно будет, если это правда!» Звягин отпихнул к ногам вещмешок, как будто он ему больше не понадобится, взял за ремень ППШ и побежал к сростке берез. Постоял там и снова сделал короткую перебежку к дороге. Танк теперь маневрировал в березняке. Экипаж, убедившись, что русские не располагают эффективными противотанковыми средствами, выбрал дистанцию, с которой он мог бы безнаказанно вести огонь из башенного орудия и пулеметов, и медленно дожимал третий взвод. Несколько гранат вылетели из захваченных окопов в сторону танка, но все они разорвались с большим недолетом. Из оврага раз за разом хлестко били бронебойки, но танк передвигался так, что ни бока, ни корму во время своих маневров не открывал, а усиленную 50-миллиметровую лобовую броню пуля противотанкового ружья пробить не могла. Нелюбин наблюдал, как Звягин одним броском перебежал дорогу и залег в зарослях низкорослого ивняка на той стороне. Через мгновение его грязный камуфляж уже мелькал среди молоденьких берез справа от танка. Звягин передвигался короткими, стремительными перебежками, падал в снег и отползал на несколько шагов в сторону. Из окопов, где сидел, ожидая своей участи третий взвод, прекратили стрельбу. Но и из танка, видимо, заметили Звягина. Над кормой взвился черный выхлоп, и стальная коробка, вздрогнув, начала пятиться назад. Одновременно разворачивалась его башня. Но тут, под основанием приплюснутой башни, чиркнула молния. Это бронебойщики, воспользовавшись моментом, влепили в развернутую башню несколько пуль. Однако опасность появления в непосредственной близости от танка русского гранатометчика экипаж Т-3 расценивал как наибольшую, и началась охота за Звягиным. Танк развернулся, башенный пулемет плескал огнем не переставая, пули рубили молоденькие березы над самой головой связного. Звягин исчез. «Убило Звягина, товарищ старший лейтенант!» — покачал головой пожилой раненый боец из недавнего пополнения, фамилию которого Нелюбин еще не запомнил. Многие в эти минуты наблюдали за поединком танка и человека. «Эх, голова его садовая! Надо было дальше обходить! Поторопился!» «А ты бы сам взял гранату и попробовал!» — заметил ему санитар. «Я уже отпробовался!» И боец поправил свою ногу, лежавшую на затоптанном снегу. «Если кость цела, то месяц-полтора проваляюсь, а вот тебе, молодому, в самый бы раз парню помочь!» «Вон он наш, Звягин! Хер ты его возьмешь!» Санитар радостно хакнул и указал рукой на березняк. «Живой!» — изумился и боец. Скрюченная фигура Звягина действительно возникла среди обрубков молоденьких берез. Камуфляж на нем был в лохмотьях. Танк тем временем двигался по прямой вправо, должно быть, рассчитывая найти гранатометчика там, где он минуту назад залег. А Звягин встал из снега ближе к окопам третьего взвода. Танк промчался рядом с ним, может быть, в каких-нибудь двух-трех шагах. Башенные курсовые пулеметы распахивали снег по фронту движения. «Вот теперь, Звягин, не промахнись!» Пальцы Нелюбина одеревенели на бинокле. Он увидел, как Звягин распрямился, и на корму танка полетел, кувыркаясь, тяжелый предмет. Взрыв произошел мгновенно, как только брошенная Звягиным граната коснулась площадки трансмиссии Т-3. Танк еще какое-то время продолжал двигаться своим курсом, но потом начал резко загребать гусеницей вправо, к дороге. Открылся люк, и из него, как черная горошина, выкатился на горящую броню человек. За ним выполз другой. Звягин снова встал из снега. Теперь он держал в руках ППШ и опустошал диск очередями в упор, расстреливая немецких танкистов. «Так-то им и надо!» — выдохнул пожилой боец. Его уже начало колотить от холода и потери крови. Но он все же досмотрел поединок Звягина с танком до конца. «Это им не 41-й!» «А ты что, дед, в 41-м воевал? Тебя ж недавно мобилизовали!» Только теперь Нелюбин рассмотрел рядом с пожилым еще одного раненого. «Мобилизовали? А в 41-м я добровольцем воевал. Только мы тогда недолго навоевали. Попали. Тут недалеко, под Рославлем. Да лето там прожил. Зетевал, что ли?» Усмехнулся молодой, бережно придерживая толсто забинтованную руку. «Зетевал? А что ж, в плен идти, что ли? Пристал к одной. И кто ж на тебя, дед, позарился? К старухе, небось, какой на печку заполз?» «Зачем к старухе? К молодой?» И то, как Звягин расправился с немецким танком и экипажем, и разговор раненых бойцов напомнили Нелюбину первую военную зиму, искрящееся на морозе снежное поле под Иневкой, и ослепительно белое пламя горящего фосфора на моторной решетке самоходного штурмового орудия, на которой разбилась бутылка КС, деревню близ Варшавского шоссе, куда он забрел, спасаясь от холода и казаков атамана Щербакова. Пришлось в ту зиму и ему пожить в примаках. «Карпов!» — окликнул он санитара. «Давай за санями, живо! Чтоб через 5 минут раненые были вывезены в тыл!» И он вскочил на затекшие ноги и побежал в сторону дороги, где копошились в кюветах и окопах бойцы взвода старшины Пересвятого, и где немного правее разгорался подожженный Звягиным немецкий танк. Ему захотелось срочно увидеть своего связного и обнять его, убедиться, что он тот, посланный им на смерть, жив и здоров.